каши и пловы. Обыкновенная молочная каша. Половина стакана бурого риса, 1 стакан воды, 1 стакан молока, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки меда. Крупу перебрать, промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа. Воду слить и всыпать рис в подсоленную кипящую воду. Варить в открытой кастрюле, периодически помешивая до загустения. Затем влить горячее молоко, добавить мед и довести до кипения. Готовую кашу подавать со сливочным маслом. Можно добавить изюм, курагу, чернослив и свежие клубнику, малину и любые ягоды по вкусу.